بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы все еще говорим о пятом принципе, о пятой неизменности, которая гласит, что победа не ограничивается военной победой. И мы упомянули четыре значения победы до сих пор. Пятое, автор говорит, إن المجاهد حينما يثبت على طريق الجهاد وعلى مبادئ هذه الشعيرة رغم ما يصيبه من نصب وشدة وما يعرض له من تثبيط، إن هذا وحده يعد انتصارا بمفرده. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كذا مجاهد بوعد ستويكم и следует по пути джихада фи сабилиллах, даже при том, что он проходит все эти трудности, это само по себе признак победы. Если муджахид способен держаться стойко за ритуал джихада фи сабилиллах, это само по себе большое достижение, потому что мы имеем дело со временем, в которое джихад – это непопулярное занятие. Во времена Расулиллаха, во времена сахабов, ты уходишь как муджахид, ты возвращаешься, и люди приветствуют тебя, ты герой. Люди побуждают тебя выйти. Твоя жена могла побуждать выйти. Родители могли побуждать тебя. У нас истории есть, когда отец спорил с детьми о том, кто должен выйти на джихад фи сабилиллах. Представьте, как это отличается от того, что происходит сегодня. Например, есть история одного ансара. По-моему, это было в Азвате Ухуд. Он хотел выйти, его дети хотели выйти также. Его дети уже участвовали в Бадре, а он нет. Так что он теперь хочет выйти, а их оставить. А они отказываются. Им пришлось пойти к Расулиллаху, чтобы решить спор. Но в наши дни ситуация очень другая. Твои родители будут против тебя, общество будет против тебя, масаджиды будут против тебя, правительство будет против тебя, спецслужбы будут гоняться за тобой. Так что тот факт, что человек был способен оставаться стойким, практиковать этот ибада годами, мы не говорим о днях или месяце, например, во время эмоционального подъема, а потом он возвращается к обычной жизни. И обычная жизнь, а на самом деле сегодня совсем необычная. Так что это вызов. Просто выбрать этот путь, это уже вызов. И оставаться стойким на нем, это вызов. И это признак победы. Аллах, Субхану ва Тааля, говорит в суре Ибрахим. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает. فمن ثبت على طريق الجهاد واستمر بأداء هذه الشعيرة وأصبح من أهل هذه الآية، ألا يعد ذلك نصرا له؟ بلى والله، فكم رأينا ممن جاهد وانتصر في الميدان ولكن مبادئه هزمت وقناعاته تغيرت وخدم شهوته ودنياه بما تحصل له من طريق الجهاد. Мы видим много муджахидов, которые были победоносными на поле битвы, но его идеи, его принципы, его убеждения менялись, когда он возвращался. Так что он был героем, он был как лев на поле битвы. Но когда он вернулся в среду своего общества, его принципы поменялись, и он стал слугой своих страстей. И не только это, но иногда они использовали их джихад для пользы в дунья. Так что они вернулись как муджахиды, а правительство боятся и тут беспокоятся. Правительство готово сесть с этими братьями и договариваться. Они могут сказать: мы найдем тебе работу, мы дадим тебе хорошую машину, мы поможем тебе жениться и устроиться. Почему они делают эти предложения? Сделали бы они эти предложения простому бедолаге на улице? Нет, они делают эти предложения людям, которых боятся. И это очень важный вопрос. Мы должны уточнить его. Дело в том, когда Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям начал его дават, вначале никого особо не беспокоил его дават. Он делался в секрете, во-первых, и он делался близкому кругу людей Расулиллаха, его жене, усыновленному им Зайду ибн Харису, Али ибн Тальбу, Абу Бакру, его близкому другу. Но когда Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям сделал его дават публичным, ибн Хишам говорит, когда Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям сделал дават публичным, тогда они стали врагами. Потому что теперь они увидели опасность, и ислам говорит тебе, прекратить поклоняться своим страстям, прекратить поклоняться деньгам, прекратить поклоняться ложным богам, говорит тебе поклоняться Аллаху. Так что он меняет статус-кво. И люди, есть много людей, которые извлекают выгоду из этого статуса-кво. Политическое руководство, экономическое руководство. религиозное руководство. В любом обществе извлекает выгоду из статуса кво. Таким образом, они склонны противостоять давату ислама. Так что, когда они увидели угрозу, которую ислам представлял, они пришли к Расулюллаху и сделали ему некоторые предложения. Один из их лидеров пришел к Расулюллаху и сказал: «Если ты приходишь с этой религией, потому что ты хочешь власти, то мы сделаем тебя королем над нами. Если ты приходишь с этой религией, потому что ты хочешь денег, то мы отдадим тебе столько денег, пока ты не станешь самым богатым среди нас. Если причина, по которой ты приходишь с этой религией, в том, что ты любишь женщин, мы выберем 10 самых красивых женщин Мекки и женим тебя на них. Если причина, по которой ты приходишь с этой религией, в том, что ты страдаешь от демонов, то мы потратим наши деньги, чтобы вылечить тебя, даже если для этого потребуются все наши ресурсы». Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, отказался даже комментировать эти предложения. И он начал читать аяты из Корана. И он дошел до аята, который говорит в суре Фусилят: «Если же они отвернутся, то скажи: я предостерегаю вас от мучений, подобных мучениям адитов и самудян». Этот кафир положил руку на рот Расулюллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Я прошу тебя именем нашего родства», потому что они были родственники, «Я прошу тебя именем нашего родства не говорить это». Они боялись Аллаха, Расулюллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не боялись аятов Корана, потому что они знали, что это истина. Но то, что я пытаюсь показать, это то, что они делали очень хорошие предложения, которые, если бы это был кто-то другой вместо Расулюллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он бы согласился. Любой другой лидер принял бы эти предложения. Смысл в том здесь, что то, что случилось с Расулюллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будет и с любым, кто следует по его пути. Любой, кто следует по пути Расулюллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тот путь, по которому он делал дават, а не дават, где все изменяется, дават, который ослаблен. Нет, мы говорим о настоящем давате Расулюллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Если ты следуешь этому пути, тогда ожидай. Ожидай предложения, которые в пути. И то, как они будут иметь дело с твоим дава, это кнут и пряник. Как говорила все один из королей из нашей ранней истории, он правил людьми золотом и мечом. Против одних он использовал меч, чтобы подчинить их, а против других он использовал золото, чтобы завоевать их. И то же самое вы можете ожидать. В одинаковой обстановке вас могут пугать тюрьмой или смертью, или надругательством и атаками на вашу семью, или присваиванием вашего имущества. И в то же время они могут предлагать вам, что если вы сдадитесь, если вы будете вести переговоры, вы получите то-то и то-то. И то, что шейх Юсуф Аль-Гейри говорит, случалось часто в некоторых мусульманских странах. Есть некоторые мусульманские страны, которые знали, как иметь дело с муджаидами, которые возвращались с фронтов. И они были успешны в нанесении поражения принципам некоторых братьев. Но это не значит, что они будут победны в конце, потому что Аллах Азаваджал обещал, что Таифа продолжит. Мы говорили об этом в первом принципе. Но есть многие, которые впали в ловушку шайтана. وكم رأينا آخرين لم يصبهم من الشدة والشقاء ما أصاب غيرهم ممن لا يزال ثابتا يجاهد وهم لم يهزموا في الميدان ولكن الدنيا هزمت مبادئهم وهزمت قناعاتهم لفتهم تيارات فاسدة فأصبحوا لا خدما يخذلون ويعذرون لهزيمة قناعاتهم بآلاف الأعذار أليست هذه هي الهزيمة والثبات على المبدأ هو النصر الحقيقي. Автор говорит, что некоторые люди проиграли из-за предложений богатства, дунья, и некоторые люди проиграли из-за угроз наказания. И есть люди, которые потерпели поражение на поле битвы, но их принципы никогда не несли поражение. وبخروج العبد للجهاد يكون قد حقق انتصارا آخرا وذلك حينما يبذل نفسه ووقته وماله في سبيل مبادئه ونصره لمعتقده ودينه فإن الفداء لهذا الدين هو انتصار بنفسه سواء كانت له الغلبة أم لعدوه فبما أنه علا بمبدأه وقاتل من أجله وبذل نفسه رخيصة له فإن ذلك علو حقيقي حتى لو هزم في الميدان فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عندما هزموا في أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. Шестое значение победы. Автор говорит, и это достаточно похоже на предыдущее значение, что когда вы выходите на Афиса Белина, Азаваджал, вы достигли победы, потому что вы были готовы пожертвовать собой своим временем и своим имуществом Афиса Белина, Азаваджал. Потому что жертвование для этой религии – это победа. И Аллах Азаваджал Сказал Расулуллах салям и мусульманам в суре Аль-Имран после битвы Ухуд: «Не слабейте и не печальтесь, так как вы одержите верх, если вы являетесь верующими». Так что Аллах Аззаваджал сказал им, что вы одержите верх. И это было ниспослано после поражения в Ухуде. Утила минхум саб'уна, ва мусила бихим, ва джуриха Расулуллах салям салям. وفر آخرون ثم تاب الله عليهم إلا أن ذلك لا يغير من حقيقة شيئا بل رغم ذلك فإنهم في علو فعلو المجاهد حصل عندما دخل ميدان النزال وخاض معركة الإسلام فهذا هو علوه فانتصر على عدوه بعلوه فعندما يجابه قوما عزل لا يملكون من السلاح إلا القليل وهم فقراء قلة ليس معهم إلا الإيمان فمن أجل ماذا تجاهد الأمة عدوها وهي أقل منه عددا وعدة من أجل ماذا تجاهد الأمة عدوها وهزيمتها بالمقياس المادي البحث مؤكد واقعة أليست أمة لا تملك المقومات المادية نسبة لعدوها وتواجهه بعدما أعدت ما استطاعت أليست أمة منتصرة من مجرد بدء الصراع إن الأمة التي تواجه بإيمانها عدوها المدجج بأحدث الأسلحة والعتاد إنما هي أمة منتصرة بشموخها ومبادئها. Автор говорит, когда вы слабы в отношении вооружений, ресурсов и количества, и вы встаете против врага, который превосходит вас во всех этих сферах, и поражение кажется неизбежным из-за превосходства врага во всем. Сам факт того, что вы встали, и что у вас хватило мужества сражаться в такой ситуации, которая кажется обреченной, это признак победы. Это нечто, что должно впечатлять любого, кто наблюдает за этим сражением. Вы такие слабые в отношении оружия, ресурсов и своего числа, и тем не менее желаете встать и сражаться. Это тоже победа. عندما يواجه من كان هذا حاله دول العالم بعدتها وعتادها وما تملكه من تكنولوجيا ألا يعد هذا علوا ونصرا أرخص العبد فيه نفسه من أجل ما يعتقده؟ بلى والله إن التاريخ يكتب بمداده حياة الأبطال ولو كانت نهايتهم الشهادة ومن خلد أكثر منهم وعاش في ذل فإن التاريخ لا يذكره بل يمقته وما أكبر البونة وأعظم الفرق بينهم عند رب العالمين. Он говорит, если это ваша ситуация, и вы встаете против всего мира, и ваш враг сильнее вас в технологии, и сильнее вас в количестве, и сильнее в достатке вооружений, вы все равно желаете сражаться. Это показывает уровень жертвования, на который эти люди готовы пойти. И это признак и доказательство их храбрости, и их убежденности. И это победа. Если мы посмотрим на ситуацию, что мы имеем сегодня, где маленькое количество мусульман готово встать ради Аллаха Азаваджал и сражаться против супердержав мира и всех их союзников, как мы наблюдаем в Ираке, например, хотя там огромное расхождение в отношении вооружений, количества и ресурсов и подготовки. Это победа само по себе. Им не обязательно выигрывать на поле битвы, потому что это показывает, насколько глубоко их убеждение и как они готовы жертвовать ради Аллаха Азаваджал. И потом он говорит, что история записывает имена героев, даже если их конец шахада. И история забывает имена людей, которые отказываются сражаться ради Аллаха Азаваджал и пытаются защитить себя от смерти. И вы добьетесь победы над двумя группами. Первая группа – Тайф аль-Уля. انتصر بمبادئه على مبادئ الضلال الملية من أهل البدع والخرافة والفلسفة التي أبعدت النعجة وكدرت صفو النصوص وأولتها وحرفتها عن أصلها من أجل إرجاع المجاهد عن مبادئ. Он говорит, вы нанесете поражение людям, которые меняют их религию, чтобы погасить джихад фи сабилиллах и найти оправдание себе за неучастие в джихаде фи сабилиллах. Так что вы достигаете победу над этими людьми, которые являются людьми беда. И это первая группа. Таким образом, это внутренняя группа. Он говорит о мусульманах, то есть это первая группа среди мусульман. А вторая группа, он говорит, что вы нанесли поражение кафирам. انتصر بمبادئه على مبادئ أهل الكفر والزندقة والردة. ويتجلى ذلك النصر العظيم بموقف من كانوا سحرة لفرعون حينما هددهم بالقتل والصلب بعدما أعلنوا إيمانهم فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Мы видим победу в случае колдунов в истории Фирауна. Аллах Аззаваджал говорит в суре Таха, что Фираун угрожал им, сказав: «Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах». И каков был их ответ? Они сказали: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Мы не отдадим тебе предпочтение перед ясными знамениями, которые явились нам перед нашим творцом. Выноси же свой приговор, воистину ты выносишь приговор только в мирской жизни. Так что кто победил? Кто победил в этом диалоге? Даже при том, что фараон мог выполнить свои угрозы, он сделал это. Но когда вы читаете эти аяты, кто победил? Колдуны победили из-за их стойкости. Они сказали, как говорит сура Аль-Ара. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа, когда они явились к нам. Господь наш, пролей на нас терпение и упокой нас мусульманами. Заметьте, здесь они не сказали в своем дуа: «О Аллах, дай нам терпение». Они сказали: «Пролей на нас терпение». Другими словами, они говорят: «О Аллах, ситуация, через которую нам проходить, настолько тяжелая, что нам надо столько сабра, что нам надо, чтобы ты пролил его на нас. Просто дать его недостаточно. Мы хотим, чтобы ты пролил сабр на нас». И субханаллах, это дуа, которое колдуны сделали, такое же, как то, что муджаиды сделали в суре Аль-Бакара. Муджаиды сделали дуа. Аллах Азаваджал говорит: وأفرغ علينا صبرا. Господь наш, пролей на нас терпение. Это те, кто следовал за Талутом. Так что джихад фи сабилиллах требует столько терпения. Слово терпение также может значить стойкость в этой ситуации. Терпение на длительное время, которое это занимает. Терпение на боль, терпение в отношении жертвования имущества и жизни. Так что это все требует сабр. Потом он приводит историю Хубайба. ويتجلى النصر أيضا بقصة خبيب رضي الله عنه عندما كان مصلوبا بين أيدي كفار قريش وليس بينه وبين الموت إلا لحظات كما في رواية أبي الأسود عن عروة حين قال فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه أتحب أن محمدا مكانك قال لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه. خبيب был захвачен кафирами, его привели в Мекку. И они распяли его. Так что, когда он был распят на кресте, и они направили свое оружие на него, собираясь убить его, они задали ему вопрос. Они сказали: «Желал ли бы ты, чтобы вместо тебя был Мухаммад? Потому что он отдавал свою жизнь из-за следования Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Ты умираешь, а Мухаммад в своем доме в Медине, и ты умираешь из-за него». Так что они сказали ему: «Желал бы ты, чтобы вместо тебя был Мухаммад?» Каким же был ответ Хубайба? Он сказал: «Я бы желал умереть, чтобы ногу Мухаммада не уколола колючка. Я отдал бы свою жизнь, умер бы, чтобы спасти Мухаммада не то что от смерти, а от боли колючки в его ноге». Разве это не победа? Разве это не признак победы? Это показывает, какой сильный иман у них был. Как они любили Расулиллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Я готов отдать жизнь, чтобы отвратить боль ноге Расулиллаха. Теперь мы видим, как муджахиды любят Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Они любят Аллаха Азаваджал, они любят Умму, и они готовы умереть ради защиты Ислама. В то время как другие утверждают, что они любят Аллаха, и они любят Расулиллаха, занимаясь пением, танцами и бегая вокруг, и сидя в комфорте кондиционеров, разнообразных блюд и празднования, и утверждая, что это любовь к Расулиллаху, саллаллаху алейхи ва саллям. Как вы смеете говорить, что вы любите религию Аллаха Азаваджал, когда вы знаете, что враг надругался над книгой Аллаха Азаваджал, и вы не делаете ничего? Когда вы знаете, что они смывают Коран, и вы не берете оружие, чтобы сражаться ради Аллаха Азаваджал? Так что на данный момент мы проходим события, которые показывают нам истину и ложь. Они показывают нам, кто говорит правду, а кто врет. Дело в том, что раньше все было серое. Вы не знали, кто настоящий муамин, а кто мунафик. Но такие события, как джихад фи сабилиллах, раскрывают настоящий иман от нифака. И мы замечаем, что феномен нифака только появился в Медине. Он не появлялся в Мекке. Он только появился в Медине, потому что там был джихад. И Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, в суре Тауба: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّةً. Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один или два раза? И этот аят говорит о мунафиках. Аллах говорит мунафикам, что каждый год есть одно или два события, которые выявляют их. Что это за события? Это газва с Расулиллахом, саллиллаху алейхи ва саллям. Это через сражение иман себя показывает, как и нифак. وكم من أمة قتلت وأبيدت واندثرت لم يخلد الله ذكرها ويثني عليها كما أثنى على أولئك الذين وصفهم بأنهم فازوا فوزا كبيرا. لقد ساوم أهل الكفر أصحاب الأخدود على أمرين، إما الرجوع عما هم عليه أو الموت حرقا بالنار والثبات على المبادئ، فلم تكن نار الدنيا لترجعهم عما هم عليه، فآثروا النجاة من نار الآخرة بدخول نار الدنيا، فتهافتوا في النار كأنهم جراد بإقدام وفداء لم يرعهم منظر النيران العظيمة، بل دخلوا فيها لينتصروا. وعندما تقاعست امرأة واحدة وفكرت وغاب عنها مفهوم النصر، أنطق الله رضيعها ليشرح لها مفهوم النصر الحقيقي والفوز الكبير، فقال لها كما جاء عند مسلم: يا أمه اصبري فإنك على الحق، فقفزت في النار فانتصرت ورضيعها. И теперь он приводит великую историю людей Ухдуд, людей траншеи или каналы. И это великая история того, что такое победа. Это были люди, народ или группа, которая уверовала в Аллаха Аззаваджал, и им противостояло их правительство, их король, который дал им два выбора: либо оставить свою религию и жить, либо следовать своей религии и умереть. Они выбрали смерть. Метод их убийства сам по себе настолько ужасен, что мы можем только ценить, насколько велико было их терпение и стойкость. Им приказали прыгать живьем в траншеи с горящими дровами. И они прыгали один за другим в эти траншеи, сгорая насмерть. Они выбрали огонь этого дуния вместо огня будущей жизни. И когда одной матери, несшей своего новорожденного ребенка, сказали прыгать в огонь, когда она подошла к траншеи, она дрогнула. Так что Аллах Азваджал сделал так, что новорожденный ребенок заговорил и сказал ей. И этот хадис в сахих муслиме: «О мама, ты следуешь истине, так что будь стойкой». И она прыгнула в огонь. Эта женщина, потому что она сделала первый шаг, и эта готовность прыгнуть в траншею, когда она была готова отступить, Аллах Азваджал помог ей. Так что если вы сделаете этот первый шаг к Аллаху, Аллах сделает много шагов к вам. Если вы будете идти навстречу Аллаху, то Аллах побежит навстречу к вам. Но дело в том, что вам надо сделать этот первый шаг. И потом, на этом пути, если вы ослабнете, Аллах поможет вам, если у вас был ихляс в начале. Так что Аллах Аззаваджал заставил этого ребенка говорить. И это карамат, чудо, которое случилось просто, чтобы спасти эту женщину. Таким образом, он сказал ей: «Ты следуешь истине». С мирской точки зрения, с точки зрения секуляристов, они проиграли, они все были убиты. И король был успешен в уничтожении этой религии. Он нанес им поражение. Тем не менее, Аллах Аззаваджал сказал в суре Аль-Бурудж: это великое преуспеяние. Он не просто сказал, что это победа, он сказал: это великое преуспеяние. Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки. Это великое преуспеяние. ومن معاني النصر أن ينصر الله عباده نصر حجة وبيان، وهو قريب من المعنى الذي سبق، إلا أنه يفترق أن المبدأ المنتصر هنا لا يكون لازما على المنتصر، بل يتعدى إلى غيره سواء مات صاحبه أم لم يمت. المهم أن حجته تبلغ ويقتنع بها أقوام، ولو كان مستضعفا لم ينتصر نصرا ميدانيا، كما قال تعالى عن نصر حجة إبراهيم عليه السلام على قومه بعد مناظرتهم، حيث قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Седьмая форма победы — это победа вашей идеи. Так что в мире идей ваша идея победит. Это то, что они называют борьба за сердца и умы. Ваши идеи, ваши принципы победят. И иногда они выигрывают только если вы заплатите цену своей кровью. Ибрахим, алейхиссалям, Аллах говорит о нем в суре Аль-Анам: каковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа? Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь мудрый и знающий. Так что Ибрахим выиграл в его споре и диалоге со своим народом. Он достиг победы. И Аллах Аззаваджал также говорит в суре Аль-Бакара: не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим сказал ему: «Мой Господь тот, кто дарует жизнь и умерщвляет». Он сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю». Ибрахим сказал: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его зайти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. وفي قصة انتصار مبدأ غلام أصحاب الأخدود دليلا واضحا على معنى نصر المبدأ، فقد قتل الغلام ولكن حجته ومبدأه انتصر وغلب كفر الملك وأسلم الناس جميعا. также в истории юноши, которая предшествовала происшествию в траншее. Возможно, вы помните это, что этот юноша, король пытался убить его, сбросив его с горы, но не смог. Он пытался убить его, утопив в море, но не смог. И тогда молодой человек подошел к королю и сказал: «Если ты хочешь убить меня, тогда возьми одну из моих стрел и скажи «Бисмилля» и стреляй в меня, и ты убьешь меня. Но ты должен сделать это с именем Аллаха». И молодой человек также сделал условие, что это должно быть сделано перед всеми. Так что, когда люди увидели, что король смог убить его, только когда это было сделано с именем Аллаха, что случилось? Они все стали мусульманами, и это то, чего хотел этот юноша. Таким образом, король очень хотел избавиться от этого юноши, и он избавился от него. Но в результате случилось именно то, что он пытался избежать. Он боялся давата этого юноши, и из-за этого он его убил. А теперь давата этого юноши распространился на все его королевство. И все эти люди приняли ислам. Так что здесь юноша заплатил цену за его дават своей кровью. Люди такие, как, например, Саид Кут, мы признаем ценность его слов, потому что он написал их чернилами и кровью. Люди, как Абдулла Азам, и как шейх Юсуф Аль-Уерич, книгу мы читаем, это люди, чьим словам Аллах придает некую жизнь после их смерти. Как будто их душа оставляет их тела и входит в их слова. И это дает их словам новую жизнь. والطائفة المنصورة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بظهورها ونصرها فقال كما ورد في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал говоря о طائفة победоносной группе رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал о них ظاهرين على الحق они одержат верх. Одержат верх здесь имеется в виду победа их даавата. Это не обязательно значит, что они одержат верх в битвах. Они могут проиграть в битвах, но их даават победит. Даават всегда будет. Даават всегда будет доступным. Никто не может остановить даават победоносной группы от Таифа аль-Мансура. Потому что это идеи, что будут двигать эту группу из поколения в поколение. Восьмая форма победы. ومن أنواع نصر الله نصر الله للمجاهدين أن يهلك عدوهم بقارعة من عنده ويكون سبب تلك القارعة هو جهاد المجاهدين فقد يعجز المجاهدون عن هزيمة عدوهم في الميدان وهذا غالبا لعدم المكافأة في المعركة ولكن الله قوي عزيز وبما أن المجاهدين قد بذلوا السبب وعملوا بما أوتوا من قوة ووسع للأعداد لجهاد الأعداء فإن الله سيجعل من مجهودهم البسيط ومواجهتهم الضعيفة سببا لهلاك عدوهم بقارعة من عنده وأكد الله لنا ذلك بقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أختار говорит, что одна форма победы то, что Аллах уничтожит врагов муджахидов через чудо или через сверхъестественное событие. И это потому, что муджахиды сделали все, что могли, но потому, что очень большая разница в силах между муджахидами и их врагами. Аллах помогает им через чудо. И это случается, когда муджахиды сделали все, что могли в отношении подготовки, и они сделали все, что могли в отношении сражения. Так как они сделали, что могли, и они выполнили приказ Аллаха Азаваджал. Аллах Азаваджал помогает им, уничтожая их врагов. И Аллах Азаваджал говорит в суре Бакара: «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха? Аллах с терпеливыми. Но они должны иметь терпение, они должны иметь сабр». والقارعة التي حلت بفرعون من أجل جهاد موسى عليه السلام ومن معه توضح هذا الأمر. فإن الله تعالى قادر على أن يهلك فرعون قبل مجيء موسى عليه السلام أو بعد مجيء موسى ولكن في أول إعراض فرعون وتكبره ولكن الله أمهله حتى طغى وتجبر وخرج بخيله ورجله لإطفاء نور الله عز وجل وفي الميدان حلت القارعة بفرعون وجنوده وكان سبب موسى عليه السلام. الله говорит, что смерть Фирауна и его армии была из-за джихада Мусы, алейхиссалям. Аллах мог уничтожить Фирауна до Мусы, и Аллах Аззаваджал мог уничтожить Фирауна в начале его отказа дават Мусы. Но Аллах Аззаваджал позволил ему продолжать противиться посланию Аллаха Аззаваджал, продолжать угнетать мусульман. И потом Аллах Аззаваджал уничтожил его армию путем, который мы все знаем, а именно чудом. Но это было из-за джихада Мусы, алейхиссалям, и его последователей. Аллах Аззаваджал говорит в суре Аш-Шура: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Тогда мы внушили Мусе удар своим посохом по морю. Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе. И в суре Аль-Араф Аллах Азза ва Джалл говорит: мы разрушили то, что содеяли фараон и его народ, и что они воздвигали. ولما ظهر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضت قريش عن الانصياع للحق سلط الله عليهم عذابه ليذعنوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منها إدبارا دعا عليهم بسبع كسبع يوسف. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرجاس في جهاد قريشيتهم وان увидел их упрямство, их отрицание истины, он сделал дуа против них. Он попросил Аллах Азаваджал подвергнуть их 7 годам голода, так же как 7-летний голод, который охватил людей Египта во времена Юсуфа, алейхиссалям. Абдулла ибн Аббас говорит: فأخذتهم سنة حست كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. Ибн Аббас говорит: так что они были подвержены голоду настолько, что они начали кушать все, включая мертвых животных, кожу, все, что они могли найти, что было съедобно, они ели. Ситуация была настолько тяжелой, что когда кто-то из них смотрел в небо, он видел дым из-за галлюцинаций от голода. Так что Абу Суфьян пошел к Расулю Аллаху саллям. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. Так что Абу Суфьян пришел к Расулу Аллаху саллям и сказал: «О Мухаммад, ты побуждаешь людей делать добро, и ты побуждаешь их быть добрыми с их семьями. Так что попроси Аллаха Азаваджал спасти нас». Теперь он умоляет Мухаммада саллям сделать дуа за него. Аллах Азаваджал сказал в суре Ад-Духан: «Фартакиб яума тати ссамау бидухан мубин». «Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым». Так что они галлюцинировали. И субханаллах, когда человек очень сильно голоден, его чувства затупляются, их слух, их зрение ослабевают. يغشى الناس هذا عذاب أليم. Который окутает людей. Это будут мучительные страдания. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Они скажут: Господь наш, избавь нас от страданий, ведь мы уверовали. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Как они могут помянуть такое назидание, если к ним уже приходил разъясняющий посланник? Почему же они были подвержены этому? Это из-за джихада Расулиллаха саллаллаху алейхи ва саллям. وفي عصرنا الحاضر أكد زوال الاتحاد السوفيتي هذه الحقيقة فلم يكن المجاهدون في ميدان المعركة أقوى ولا أقدر ولا أكثر من السوفيت. ولكن بحربهم لدين الله تعالى وقتلهم لأوليائه تتابعت عليهم المحن والبلايا والفقر والفساد حتى سقط الاتحاد السوفيتي. автор говорит: в наше время конец Советского Союза — это доказательство этого пункта. Он говорит: потому что муджаиды на поле битвы уступали во всем коммунистам, но так как коммунисты были врагами Аллаха Азза ва Джалл и верующих аулия Аллаха, бедствия продолжали происходить одно за другим, и нищета, коррупция и разные формы наказания Аллаха Азза ва Джалл были брошены на Советский Союз, пока он не разрушился. Это было из-за джихада муджаидов. Конечно, муджаиды не могли сделать это сами, потому что у них не было способностей. Но конец Советского Союза настал, потому что они противостояли Аллаху Азза ва Джалл и его аулия. И потом он продолжает и говорит, что некоторые люди говорят, что Союз разрушился, потому что он был коммунистическим. Автор говорит, но есть другие коммунистические страны, и они не разрушились. Некоторые говорят, что он разрушился из-за их долгов. Автор говорит, а у американцев еще больше долгов, и было больше в то время. И он далее опровергает эти утверждения и говорит в конце, что объяснить Развал Советского Союза можно только тем, что это было из-за муджахидов фи сабилиллах. И мы можем сказать сегодня, что любая нация, неважно насколько она сильна, если она решит сражаться с аулия Аллаха Аз-Заваджал, тогда она должна быть уверена в своем конце, будет ее конец руками муджахидов, или это будет последствия борьбы с муджахидами. Потому что Расулиллах Саласалям сказал в хадисе Кудси, что Аллах Аз-Заваджал сказал: «Я объявляю войну тому, кто враждует с моими аулия». Девятая форма победы. ومن صور النصر أيضا أن يكون الجهاد سببا في فقر الكافرين وموتهم على كفرهم وعدم هدايتهم وهذا من أعظم أنواع النصر. Он упоминает здесь интересную форму победы. Он говорит, что одна форма победы — это то, что джихад будет причиной бедности неверных и смерти неверных на куфре. Так что это предотвратит их от наставления на прямой путь. Он говорит, что это форма победы. فحربهم للدين ومجاهدتهم للمجاهدين تصبح سببا لضلالهم وإغالهم في الكفر حتى الموت. Он говорит, так что борясь с Аллахом Аз-Заваджал и борясь с муджахидами, это сделает их тверже на их куфре, и это заставит их идти глубже в куфр, пока они не умрут как неверные. И они предотвращают наставление от достижения их. Так что их действия борьбы с муджахидами предотвращают хидая от вхождения в их сердца. И он говорит, и это то, что Муса и Харон просили в их дуа в суре Юнус. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى сказал, Господь наш, ты даровал фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатства. Господь наш, они сбили других с твоего пути. Господь наш, уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока они увидят мучительные страдания. Прочитаем еще раз. Муса сказал, Господь наш, ты даровал фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатство. Итак, мы заключаем из этого, что богатство – это не признак того, насколько ты близок к Аллаху. Были анбия, которые были очень бедны, и были кафиры, которые были очень богаты. Так что богатство – это не признак или показатель того, какой ты хороший мусульманин. И, к сожалению, многие мусульмане берут это как мерило того, насколько они близки к Аллаху. Так что они говорят, «Алхамдулилла, Аллах дал мне все это богатство. Это признак того, что я хороший мусульманин». И тот, кто беден, говорит, «Я, должно быть, делаю столько много грехов, поэтому я беден». Имущество не имеет никакого отношения к тому, какой хороший ты мусульманин. Богатство – это нечто, что может привести тебя к хорошему, и оно может привести тебя к плохому, в зависимости от того, как ты используешь его. Таиб. И потом автор говорит, Муса сказал, «Господь наш, они сбили других с твоего пути». Таким образом, Муса говорит, они использовали их власть, чтобы сбить людей с своего пути. И какое было его дуа? «Господь наш, уничтожь их богатство». Так что он просит Аллаха Аз-Заваджал забрать богатство фараона у него. Но что он сказал потом? «И ожесточи их сердца». Так что здесь он делает дуа, чтобы их не наставляли. Он делает дуа, чтобы его сбили. «О Аллах, ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания». Что значит? «О Аллах, не дай им уверовать, пока не станет слишком поздно». Таким образом, здесь Муса, алейхиссалям, настолько разозлился и расстроился из-за того, что фараон делает. Он настолько расстроен куфром фараона, злом фараона, что он говорит, «О Аллах, этот человек не заслуживает наставления. О Аллах, не дай ему шанс уверовать». يشدد الله على قلوب الكافرين حتى يلاقوا العذاب الأليم وحينها يفرح المؤمنون بذلك الموقف. Это победа, потому что верующие будут счастливы, когда они увидят наказание фараона. Так что это победа для верующих. В конце это они будут улыбаться, когда фараон будет проходить через наказание. فبطرهم وأشرهم وطغيانهم وزعمهم الدفاع عن الحرية والحضارة وحرب الإرهاب كل تلك الأمور سوف تنتهي بانتهاء حياتهم التي لم يبق منها إلا أقل مما فات، وبعدها ينتقل إلى موقف يشفي الله به صدور المؤمنين عندما يقال لهم قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. Он говорит: так что куфр и зло и тирания кафиров и их утверждение, что они защищают свободу и цивилизацию и борются с терроризмом, все это кончится смертью, которая так близка, что осталось от их жизни меньше, чем то, что прошло. И все это закончится, и придет день, когда верующие будут в джанна, наблюдая за этими неверными в огне ада. وقد كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سببا في بغي اليهود وطغيانهم، فشد الله على قلوبهم حتى ماتوا وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فماتوا على الكفر والموعد يوم الحساب. جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم против евреев был причиной их смерти на куфре и упорства на куфре до последнего момента. Кстати, что касается Фирауна, он стал мусульманином, когда он умирал, но было уже поздно, так как душа уже покидала тело. Так что Аллах Аззаваджал исполнил дуа Мусы в точности. Когда Фираун увидел наказание Аллаха, он сказал: «О Аллах, я верю в Тебя». Но было слишком поздно. Джибриль, алейхиссалям, присутствовал, и он пришел к Расулу Аллаху, салям, и рассказал ему эту историю. Он сказал: «О Расулу Аллах, если бы ты видел меня, когда я пихал грязь в рот Фирауну, чтобы Аллах Аззаваджал не проявил на нем свое милосердие». Джибриль говорит, что когда я увидел, что Фираун хотел сказать «Ля иляха илляллах», я заполнил его рот грязью, чтобы он не сказал это. Даже Джибриль не хотел, чтобы он стал мусульманином. Джибриль так сильно хотел, чтобы Фираун умер кафиром, потому что он не видел, что он достоин милосердия Аллаха Аззаваджал. Так что он сказал: «Я набивал его рот грязью, чтобы милосердие Аллаха Аззаваджал не достигло его». Десятая форма победы. شوي ومن صور النصر أن يتخذ الله من عباده شهداء، فكل عبد يعمل ويكدح لله تعالى إنما ذلك من أجل أن يدخل الجنة، لذا فإن الله تعالى قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Десятая форма победы — это то, что Аллах Азза ва Джал выберет из вас шухада, мучеников. Аллах Азза ва Джал говорит в суре Аль-Имран: мы чередуем дни счастья и несчастья для людей, чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников, ведь Аллах не любит беззаконников. فالشهادة اصطفاء من الله تعالى لعباده، ومن يصطفيه الله لهذه المنزلة فقد فاز وانتصر. Заметьте, здесь в аяте Аллах Азза ва Джал говорит: и избрал среди вас павших мучеников. Так что Аллах Азза ва Джал выбирает. Это выбор Аллаха Азза ва Джал. Кто из нас будет шахидом? И это победа, потому что шахада – это то, что каждый настоящий муджахид хочет. Так что ваша смерть, смерть муджахида, что кафиры считают победой, на самом деле победа для муджахида. Кафиры дали тебе билет в рай, они те, кто дал тебе ключи для джанна. Представьте их страдания, когда они увидят, что они сделали в судный день. Посмотрите, что мы сделали, это был наш враг, и мы дали ему ключи для джанна. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناها ثلاثا بقوله كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. سام رسول الله صلى الله عليه وسلم надеялся стать шахидом, и он просил Аллаха три раза. Он сказал: я хотел бы сражаться في سبيل الله, быть убитым и потом быть воскрешенным, и потом быть убитым, и потом быть воскрешенным, и потом быть убитым. Он хотел умереть как шахид три раза. Аллах Азза ва Джал говорит, подтверждая это в суре Аль-Имран: если вы убиты на пути Аллаха или умрете, то прощение от Аллаха и милость окажутся лучше того, что они накапливают. Также Аллах Азза ва Джал сказал: никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа. Так что кафиры, убивая тебя на самом деле, дают тебе вечную жизнь. ودليل على أن الشهادة نصر بذاتها ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. فكيف لمن قتل وعاين الموت أن يقسم بالفوز إلا أنه قد وجد ريح الجنة؟ والأدلة على انتصار المجاهد بنيل الشهادة وحدها كثيرة جدا، بسطها العلماء في أبواب مستقلة في فضائل الشهادة في سبيل الله، فمن رزق الشهادة فقد انتصر النصر المحقق. Автор приводит еще одну историю, чтобы показать, что шахада – это победа. Эта история сообщается у Бухари Муслима от Анас ибн Малика. Он сказал: «Мой дядя Харам ибн Малхан получил ранение в день Бир Мауна. Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям послал группу сахабов для даавата. Он послал их к этому племени, чтобы научить их исламу. Но племя предало их. Так что Харам ибн Малхан, когда он говорил с главой племени, человек подошел сзади и пронзил его копьем. Копье вышло из его груди, так что он намочил свои руки кровью и потом обмазал эту кровь по голове и лицу и сказал: «Я победил именем Господа Каабы». Этот человек умирает, он был убит. О чем он говорит? «Я победил с именем Господа Каабы». Человек, который пронзил его, не знал, о чем этот человек говорит. Он был так шокирован этими словами, что он ходил и спрашивал мусульман растолковать, что случилось. «Объясните мне, что этот человек имеет в виду? Я убил его, а он говорит: я победил». «Победил что?» Так что они сказали ему: «Это шахада, мученичество». Этот человек, скорее всего, увидел джанна. Он, наверное, увидел хуруль-айн, гури. Он, наверное, сейчас обаял джанна. Будучи шахидом, он победил. Этот человек просил Аллаха шахада, и теперь он получил ее, так что он так счастлив. И поэтому он сказал: «Я победил». Он проходит через боль ранения, он видит кровь, текущая из его тела. Кто-то другой рыдал бы, кричал бы: «Помогите мне, отвезите меня в больницу, приведите доктора, я не хочу умирать». Нет, Харам ибн Малхан говорит: «Я победил». Этот человек, который убил Харама ибн Малхана, когда ему объяснили, он стал мусульманином. Субханаллах, Харам ибн Малхан делал дава, даже умирая. Из-за него человек, который его убил, стал мусульманином. Этот кафир не понимал, что происходит. И субханаллах, я был в ситуации, когда я обсуждал с евреем значение мученичества. Он сказал: «Я не могу понять, как может кто-то взорвать себя. Как это можно сделать? Зачем это делать?» Так что я попытался объяснить ему: это ради Аллаха, это из-за джанна. Дело в том, что они не понимают, так что они пытаются объяснить это самим себе, по-другому. Например, что они страдают от депрессии, что они такие обозленные, потому что у них нет шансов в этой жизни. Они не могут найти работу, и поэтому они идут и взрывают себя. Потому что они не понимают настоящее значение шахады. Они думают, что это кто-то, кто хочет совершить самоубийство, потому что у него нет хороших шансов в этой жизни. Так что, когда есть ситуации, когда мусульмане, которые богаты, у которых есть все шансы удачи с светской точки зрения, и потом они идут и ищут мученичество, это полностью уничтожает их теории, и им приходится искать настоящие причины, почему кто-то отдает свою жизнь. И все равно после долгой дискуссии с этим евреем, в конце он говорит: «Я не могу понять это». Дело в том, что он яхуди, который привязан к дунья, он не может понять, что есть ахира. 11. ومن صور النصر أيضا النصر الميداني، نصر المعركة، وهذا هو الذي يعرف معناه كل الناس، وكثير منهم يحصر النصر به فقط، وهذا خلل في المفهوم. فما النصر الميداني إلا أحد أنواع النصر، وقد فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وأراه الله ذلك النصر قبل مماته، ثم قال له ممتنا عليه: إذا جاء نصر الله والفتح. ومن صور النصر أيضا النصر الميداني، نصر المعركة، وهذا هو الذي يعرف معناه كل الناس، وكثير منهم يحصر النصر به فقط، وهذا خلل في المفهوم. فما النصر الميداني إلا أحد أنواع النصر، وقد فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وأراه الله ذلك النصر قبل مماته، ثم قال له ممتنا عليه: إذا جاء نصر الله والفتح. 11 последняя форма победы — это победа, которую все знают, как мусульмане, так и не мусульмане. И это победа на поле битвы. И автор говорит, что это форма победы, но это не единственная форма победы. И он говорит, что это победа, которую Аллах Азаваджал дал Расулиллаху саллаллаху алейхи только в конце. Так что, когда Расулиллах саллаллаху алейхи умирал, он увидел результаты своего труда и своих усилий. Аллах Азаваджал сказал ему в суре Ан-Наср: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у него прощения, воистину он принимающий покаяние». Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, и он увидел ее. فهذه بعض صور النص وهي كثيرة لا مجال لحصرها، ولكن مثلنا بهذه الصور التي تدخل كلها تحت وعد الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Это некоторые формы победы. Мы не упомянули их всех, и они все включены в обещание Аллаха Азза ва Джалла. Поистине мы окажем помощь нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели. И Аллах сказал в суре Ар-Рум: «И нашим долгом было помогать верующим». فمن ضعف إدراكه عن معاني النصر فإنه يقول كيف يحق الله على نفسه نصر الرسل والمؤمنين ومن الرسل من قتل ومنهم من لم يملك سلطة ولم يسلم معه أحد ومن فهم معاني النصر فإن الإشكال عنه يزول. Так что когда Аллах Азза ва Джал говорит, воистину мы окажем помощь нашим посланникам, некоторые люди могут сказать, как мы можем тогда объяснить тот факт, что некоторые посланники были убиты, и как объяснить, что у некоторых посланников не было последователей. Но теперь, когда мы прошли через разные формы победы, мы понимаем настоящее значение победы, и что даже посланник, который был убит, достиг победы. И даже посланник, у которого не было последователей, достиг победы. Мусульманин, который стоик, всегда побеждает. Мусульманин, который стоик, никогда не проиграет. Главное иметь сабат, стойкость. علما أن نصر التمكين والغلبة والسلطان هو الذي سيؤول إليه الحال في نهاية الأمر للأمة الإسلامية. Мы должны сказать, что в итоге судьба этой уммы – это победа на поле битвы. Мы пройдем через все эти разные формы победы, но в итоге умма также будет победной на поле битвы. Это будет конечным результатом. Почему? Он говорит. فبشائر الرسول صلى الله عليه وسلم ووعوده بالتمكين في الأرض لا تنصرف إلا إلى معنى النصر الميداني. Потому что есть некоторые хадисы, которые могут значить только победу на поле битвы. Их нельзя интерпретировать как значащих другие формы победы. И он упоминает некоторые из этих хадисов. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал, что это дело, то есть ислам, достигнет всюду, куда день и ночь достигают. Что это значит? Это значит всю планету, потому что день и ночь достает всю планету. Таким образом, ислам охватит весь мир. Мы можем интерпретировать это только как победу на поле битвы, что дават ислама достигнет каждого дома. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и ислам войдет в каждый дом. Байта мадран ва ла вабар. В городах и в деревнях он достигнет всюду. И Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и это сахт муслим. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها وما غاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الله показал мне весь мир и сказал, что царство моей уммы достигнет всего его. Так что первый хадис говорит о дава, что дават достигнет всюду. Этот хадис говорит о царстве. Так что не только дават достигнет, но ислам будет править над землей. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Итак, хадис настанет час этот, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Когда станут иудеи прятаться за камнями и деревьями, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин, вот позади меня иудей, иди же и убей его». И скажет это каждое дерево, кроме Гардака, ибо Гардак относится к числу иудейских деревьев. Этот хадис из Бухари Муслима говорит о победе на поле битвы. Его нельзя интерпретировать как другие формы победы. И в другом хадисе «Айюль мадинатайни туфтах ауалан, ка Константиния ау Румия» Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, какой город будет открыт первым, Константинополь или Рим? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Константинополь будет открыт первым. Но оба города будут открыты завоеванием. И хадисы Махди, они означают победу на поле. И он говорит, у нас есть много хадисов, и будет слишком долго упоминать их всех здесь. И он говорит, что ولا يسوغ أبدا أن يتكل العبد على تلك النصوص ويترك العمل بحجة أن النصر آت لا محالة ولكن يجب عليه إذا فهم معاني النصر أن يكون سباقا لها، فإن الأمة إذا انتصرت وليس لها مجهود في ذلك النصر فإنهم الخاسرين، ولكن لا بد أن يحاول جاهدا أن يحقق لنفسه شيئا من معاني النصر الأخرى حتى يأتي وعد الله بالنصر الميداني. Он говорит, в итоге умма победит, и мы не должны зависеть на этих хадисах и говорить, что Аллах даст победу его религии. Поэтому мы оправданы ничего не делать. Автор говорит, нет, вы хотите иметь часть в этом. Какой смысл умме получать победу, а вы не делаете ничего и не получаете никакого аджра, награды. Так что вы должны играть роль в возвращении победы исламу, потому что много аджра будет раздаваться, и вы должны получить долю из этого. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.